Среди аскетов. К вечеру они догнали аскетов, троих тощих саманов, и, поведав им о своем желании стать подвижниками, просили принять их, обещая послушание. Саманы ответили на смиренную просьбу юношей согласием. Сиддхартха подарил свое платье нищему брахману, встретившемуся им на дороге. Одеждой ему теперь служили набедренная повязка и грубая накидка землисто-серого цвета. Он ел лишь один раз в день и совсем отказался от вареной пищи. Он постился 15 дней. Он постился 28 дней. Прозрачной стала его плоть. Жаркие видения метались, словно языки пламени, в его широко распахнутых навстречу истине глазах. На тонких, исхудавших пальцах отросли длинные ногти. Подбородок покрыла сухая, неухоженная борода. Ледяным становился его взгляд, коснувшись женщины. Рот его кривило презрение при виде богато одетых людей, когда ему случалось проходить через город. Он видел, купцы торговали, князья развлекались охотой, скорбящие оплакивали покойников, блудницы предлагали себя, врачи заботились о больных, жрецы назначали день сева, влюбленные любили, матери кормили младенцев. Все это было недостойно его взора. Все было лживым, зловонным. Прикидываясь смыслом, красотой, счастьем, все источало запах лжи. Все таило в себе смерть и тлен. Горек был вкус этого мира. Пыткой была жизнь. Одна лишь цель стояла перед Сиддхартхой, одна единственная — стать пустым, вытеснить желания и мечты, вытеснить радость и боль, умереть для самого себя, положить конец собственному «я», обрести покой опустевшего сердца, в самоотреченном мышлении обратиться к чуду. Вот к чему стремился Сиддхартха. Когда умрет преодоленное «я», когда замолчит в сердце последняя страсть, последний порыв, тогда откроется сокровенное, то, что не является больше собственным «я», основа всех основ, великая тайна. Молча стоял Сиддхартха, подставив тело отвесно падающим потоком раскаленного солнца, терзаемый болью, терзаемый жаждой, стоял долго, и наступал миг, когда уже не чувствовалось ни боли, ни жажды. Молча стоял он, подставив тело потоком воды в сезон дождей. Вода, стекая с его волос, струилась по зябнущим бедрам и голеням, стоял, пока ощущение холода, а вместе с ним и ощущение тела не покидало его. Молча сидел он на корточках в густых зарослях колючих растений. Воспаленная кожа горела, из язв, смешиваясь с гноем, сочилась кровь. Сиддхартха сидел, коченея от неподвижности. Время шло, и кровь останавливалась, и ничто уже не кололо, ничто не причиняло боли.